Псалом 27. Псалом Давида. «Тебя зову я, Господь, моя скала, не молчи же в ответ. Если ты будешь молчать, я стану словно мертвец. Услышь мольбы мои, когда взываю к тебе, воздев руки к святилищу святому твоему. С нечестивцами меня не погуби, с теми, кто творит неправду, кто в сердце замыслил зло, а говорит с ближним мирно. Отплати им за то, что они творят, за все злые поступки. За дела их рук отплати им, дай им то, что они заслужили. В дела Господа не вникают они, в то, что руки его сотворили. Господь разрушит нечестивцев и не отстроит вновь. Благословен Господь, Он услышал мольбы мои. Господь — сила моя, мой щит, на Него мое сердце уповает. Он помог мне, ликует сердце мое, и я прославлю Его песней моей. Господь — сила народа моего, прибежище, спасение для помазанника. Даруй спасение народу своему, благослови достояние свое. Как овец, спаси их, оберегай их вовеки.